Глава третья. Я смотрел, как сидевший напротив меня парень пьет сок, и не мог понять, а что я вообще-то тут делаю? Какой смысл от моих ему вопросов? Но больше всего меня беспокоил его ироничный и отчасти разочарованный взгляд. Что-то было не так. «Честно говоря, я не знаю, что спрашивать», – неуверенно произнес я. «Как-то все это неожиданно получилось, да и я всего лишь как 2 часа в этом мире. Вопросов, конечно, много, но все они поверхностные. Возможно, вам виднее, что именно можно и нужно мне рассказать». Восьмой улыбнулся и, встав, довольно хлопнул меня по плечу. Я с испугом среагировал на его прикосновение, но никакого мерзопакостного ощущения не было. Недоуменно я посмотрел на искренне веселящегося парня. По-моему, он получал удовольствие, наблюдая за моей реакцией. «Молодец!» – воскликнул он. «Первый раз за 5 лет хоть один думающий человек появился. Ты, конечно, мало что понимаешь, но это не страшно. Сейчас объясню. Главное, что ты должен запомнить навсегда – никогда не задавай никому вопросов на базе. Если только не хочешь остаться навсегда на 5-ке или 4-ке. Судя по всему, что тебя подставило одуванчик, то твой учитель Гарри решил свести тебя с русской группой. Весьма хитрый ход». Видя мое предшоковое состояние, он опять заразительно рассмеялся. «Ха-ха-ха-ха! Эх, видел бы ты свое лицо! Это нечто! Но заодно это я так и быть тебе помогу. Давно я не испытывал такие положительные эмоции. Да». Успокоившись, он сел обратно и, взяв в руки очередной стакан соком, продолжил. «Ну и ты молодец. Если бы начал задавать вопросы, то так бы и остался, как все. Ладно, раз обещал помочь, то дам тебе 5 советов. Больше не смогу. И не потому, что мне жалко, а потому, что система отреагирует, и тебе же будет хуже. Чем больше знаний ты получаешь на базе, тем сложнее становится задача на уровне. Система так реагирует на наши взаимоотношения. Но верно и обратное. Чем больше ты помогаешь другим, тем сильнее облегчаешь себе задачу. Но это мелочи. Там не особо сильно меняется сложность. Совсем другое дело с вопросами и ответами. Ты удивишься, но каждый на базе готов ответить на любой вопрос, лишь бы спросили. Вот ты точно заметил, как я медленно шел до своей комнаты. Более того, я спокойно могу вернуться и абсолютно незаметно. Но пока иду, я жду вопросы. Толпа, что собирается вокруг, тоже ждет. Дураков мало, но они все же есть, и иногда кто-то не выдерживает и задает вопрос. Я получаю плюс за ответ, а задавший получает просто дикое усложнение заданий, ибо я все же был 8-кой, а сейчас, когда стал 9-м, то 5 твоих вопросов сделали бы невозможным прохождение даже 3-ки. Думаю, теперь ты осознаешь размер подставы, в которую попал. Совет 2. Никогда никому не верь. Тут нет ни друзей, ни родственников. Если будет шанс тебя подставить, то каждый это сделает с радостью. Твой учитель Гарри, когда тебя встретил, сначала в минимальном объеме все рассказал, а потом развел тебя на кучу вопросов. Уверен, что он и свою тренировку показал, причем на 1-м уровне, так чтобы по максимуму получить плюсов. Ну а ты теперь будешь страдать на 1-м уровне. Пока он делал паузу в разговоре, я мысленно собрался. Каждому его слову я находил подтверждение в событиях, что произошли тут со мной. Но главное было в другом. Он строил разговор таким образом, дабы избежать что-либо спрашивать у меня. Честно говоря, сложно придумать фразы, чтобы они не стали вопросами. «Так, у нас остались еще 3 совета», – задумался парень, рассматривая стакан в своих руках. «Совет 3. До 6-го уровня заходи на уровни из своей комнаты. Там же кушай и вообще не выходи из нее. Ты еще слишком слаб и, главное, неопытен. Тебя тут 100% разведут на вопросы, ну или заставят. Поверь, тут есть много способов сделать и такое», – невесело усмехнулся 8-й. «До комнаты я тебя проведу, а дальше решай сам. В комнате мысленно пожелаешь попасть на уровень, и появится дверь в комнату, где ты сможешь попасть на свой уровень. Совет 4. Не спеши проходить 0-ку. Последний учитель задаст тебе вопрос, ответишь, что еще не готов. Пока ты не научишься побеждать всех мастеров 0-ки, сиди там. Поверь, это лучшие учителя. Просто выполняй все, что они говорят, и за 2 месяца освоишь все свои возможности. Ну и последний совет. Не пытайся понять, где ты. Это бесполезно. Когда достигнешь 8-го уровня, все поймешь сам. Одно могу сказать сразу. Тут реальность сочетается с виртуальным миром. Остальное узнаешь сам. Все, советы закончились. Пошли». Он резко поднялся, а его шлем опять закрывал голову. Дверь исчезла, и он, дождавшись меня, молча пошел в сторону моей комнаты. Я тут же удивленно смотрел на окружающую нас толпу. «Макс, мы тут!» Радостно воскликнула Елена, махая мне рукой чуть в стороне от толпы. При этих ее словах окружающая толпа тут же расступилась с доброжелательными улыбками на лицах, давая мне проход к Лене. Поверить в слова девятого, глядя на такую искренность, было сложно. «Он идет со мной!» Каждое слово девятого как будто каменной плитой придавливало к земле. Уж не знаю, что это такое, но у меня аж вспотели ладони. Толпа вообще упала на колени, а кто-то полностью рухнул на пол. Кажется, его основная сила была направлена против толпы. «Ты идешь к себе!» Внимательно глядя на меня, приказал спокойный девятый. Но его сила придавила меня так, что я, не понимая ничего, послушно пошел за ним. В этот раз толпа, молча стоя на месте, смотрела, как мы удаляемся. Я так вообще не мог ничего сделать со своим телом, а просто послушно шел, куда сказано. Походка девятого изменилась. Если до этого он шел, будто плыл, то сейчас каждый его четкий и уверенный шаг сопровождался давлением. Было такое впечатление, что даже дышать тяжело. Все, кто шел нам навстречу, резко разворачивались и бежали обратно в панике, а те, кто был близко к своим комнатам, прятались в них. Как только мы подошли к моей двери, девятый остановился. Я мысленно удивился, откуда он знает, где моя комната. «Открой дверь», — приказал он. Я послушно мысленно пожелал двери исчезнуть, и она пропала. «Заходи». Войдя, я смотрел на него. «Как только закроется дверь, ты частично осознаешь, куда попал», — улыбнувшись, произнес он. «Закрой дверь». Я тут же мысленно выполнил его приказ, и как только дверь закрылась, меня накрыло. Теперь я отчетливо осознавал, что, выйдя из комнаты девятого, оказался под воздействием, очень похожим на гипноз. Предвкушающие злобные улыбки толпы я воспринял как доброжелательные, и даже слова Лены мной рассматривались как приказ, а не как простая фраза. Что же тут происходит? Куда я попал? Подернув плечами от омерзения, я покрылся холодным потом. Вот же задница! И так тут поступают со всеми? Ужас! Я решительно поднялся и пожелал очутиться в комнате с надписью «Выход», но ничего не произошло. Девятый меня обманул. Я пожелал попасть на свой уровень, и тут же часть стены, противоположная от входа, исчезла, словно сквозь пленку я увидел обычную полянку с травой и находившегося на ней шаолиньского монаха. Почему-то именно такая аналогия возникла у меня от вида этого лысого пожилого человека, сидевшего в позе лотоса с закрытыми глазами. Я мысленно усмехнулся. Естественно, все не так просто, как кажется. Видимо, система против моего выхода. Можно, конечно, дойти до этой двери, выйдя из комнаты, но что-то мне подсказывает, что я туда вряд ли доберусь. Я был уверен, что девятый мне помогать не будет, а без его помощи противостоять жителям базы я не смогу. Уж не знаю, чем они владеют, но защиты против этого их давления или гипноза у меня нет. Что ж, придется достигнуть шестого уровня и только потом покинуть это мерзкое место. Сначала я хотел закрыть дверь, но потом подумал, а чего, собственно, откладывать? К тому же появившаяся надпись перед моими глазами заставила меня поторопиться. «Ваш учитель запросил разрешение на доступ в вашу комнату. Разрешить? Да? Нет?» Естественно, я мысленно нажал «нет», но вот желания находиться в комнате не было никакого. Сделав шаг вперед, я прошел сквозь прозрачную пленку. Ощущение такое, как будто прошел сквозь что-то вязкое, но при этом теплое. Возникло лишь мимолетное чувство, которое тут же пропало. Я стоял на самой обычной поляне в окружении зеленой травы, а метрах в 100 от меня земля словно обрывалась. Светило солнце, даря приятное ощущение тепла и уюта. Такое обычно бывает от солнечного дня между весной и летом, когда еще не жарко, но уже приятно тепло. Обернувшись, не увидел никакой двери. Позади меня была все та же поляна и обрыв. Мне стало интересно, и я пошел в сторону обрыва. К тому же сидевший монах на меня пока что никак не реагировал. К краю я подошел и обомлел. Подо мной простиралось море облаков до самого горизонта. Какая же тут высота! 3000 метров! — раздался голос позади меня, отчего я подпрыгнул на месте. Уф, напугал! Увидев рядом с собой монаха и выдохнув воздух, произнес я. «Приступим!» Встав в какую-то позу, явно из единоборств, сказал монах. «И что мне делать?» Что-то меня останавливало от вопросов. Видимо, предупреждение девятого повлияло на меня сильнее, чем я думал. Он вроде говорил, что спрашивать нельзя на базе, но кто его знает, может, и тут работает то же правило. От мысли меня оторвал стремительный удар монаха, от которого мое тело как-то само уклонилось. Я даже автоматом ударил в ответ, но мой удар монах легко заблокировал и тут же ударил меня правой рукой в грудь, отчего я отлетел метров на 10. Черт, это было больно! С трудом приведя свое дыхание в норму, выругался. Поднявшись, обнаружил монаха рядом, стоящего в той же самой позе. Но в этот раз он не нападал. И что делать? Напасть самому? А смысл? Тут явно что-то нужно понять. Вот только что? Задумавшись, смотрел на монаха. Первый его удар. Как я смог уклониться? А еще вспомнил слова Гарри, что я должен научиться пользоваться тем, что умею. Хм. Это что же получается, что я уже умею драться? Может, стоит просто расслабиться и отключить мозги? Пусть тело само покажет, что может. Ну, давай попробуем. Постаравшись полностью расслабиться, приблизился к монаху. Как только подошел на расстояние удара, монах атаковал, стремительно сделав шаг вперед и очень быстро нанеся удары руками. Один я отразил, а вот второй опять отправил меня в полет. Болезненный полет, между прочим. В этот раз, отдышавшись, сел на землю, задумчиво глядя на монаха. У меня были две четкие уверенности. Первая, если спрошу, то монах с радостью объяснит, что нужно делать. А вторая, что спрашивать нельзя. Нужно догадаться самому. Явно ведь тут все должно быть очень просто. Не зря все называли нулевой уровень простым. А я тут на первом же тренере застрял. Сидел на месте минут 10, но так и не смог придумать чего-то путного. Разве что попробовать освоить за пару минут транс. Самому смешно. Ладно, попробуем опять расслабить сознание, но не тело. Приблизился к монаху, но опять отлетел. Потом я попробовал использовать свои знания, но стало еще хуже. Пока в один из моментов, подходя к монаху, я не представил, как сейчас с вертухи сношу этого вредного старикана к чертовой матери с поляны. И так это отчетливо увидел в мыслях, что аж обрадовался. Но тут мое тело повторило в точности то, что я представил, причем абсолютно точно, вплоть до мелочей. И даже то, что монах легко увернулся и отправил меня опять в полет, уже не сильно меня расстраивало. Я понял. Вот оно. Нужно мысленно представить, что я хочу. Но это как-то долго. А что если тут так же, как и на базе? Нужно мысленно пожелать? Так и сделал. И, о чудо, тело в точности изображало все, что я желал. Вот только то, что я разобрался с управлением, мало помогло против монаха. Тот по-прежнему легко уходил от моих ударов. Да что ж это такое? Не может быть, чтобы было так сложно. Вот только в памяти всплыли слова девятого. Чем больше знаний ты получаешь на базе, тем сложнее становится задача на уровнях. Вот же засада. А он еще говорил, что это мелочь. Ага, как же. Может, для него это и мелочь. Или же это его помощь в коридоре так отразилась. В любом варианте это печально. И что делать? Есть еще вариант – просидеть 300 дней в комнате, но что-то мне подсказывает, что это плохая идея. Ладно, нужно думать. Сев на землю рядом со стоявшим монахом, попытался придумать, что еще я могу сделать. Стоп! Если у меня нейронная сеть системы, а монах явно из этой системы, значит, все его знания, по идее, доступны и мне. И что это дает? Попробовал мысленно захотеть увидеть все знания монаха. В ответ тишина. А что, если все намного проще? Поднявшись, я мысленно пожелал передать управление тела монаху, и тут же тело отреагировало, ринувшись в атаку. Вот только в этот раз я дрался на равных с ним. Это, конечно, здорово, но силы-то равны. Как его победить? Я попробовал запомнить все, что делаю, и на удивление это получилось легко и просто. Как будто эти знания у меня уже были, нужно их только вспомнить. И я вспоминал. Не знаю, сколько мы махали руками и ногами, но в один момент я осознал, что полностью усвоил все знания монаха, и в тот же миг он отпрыгнул назад и, поклонившись, произнес. «Ты усвоил урок. Больше мне нечему тебя научить. За прохождение без вопросов тебе дается бонус. Ты можешь задать один вопрос без повышения уровня сложности». «Какой у меня сейчас уровень сложности?» — спросил я первое, что пришло на ум. 36-й, — спокойно ответил монах. — Всего 100 уровней. Когда будешь готов, заходи на уровень опять. Второй новый наставник будет тебя ждать. После его слов на меня опустилась сумасшедшая сонливость, и я, не в силах сопротивляться, просто уснул там, где и стоял. Проснувшись, я не сразу осознал, где нахожусь. События вчерашнего дня воспринимались как сон, а не как реальность. Полежав минут 10, я смог собрать мысли в кучу. Сев на полке, я мысленно отдал приказ показать мне столовую. Стена тут же превратилась в экран, давая мне обзор на нужное мне место. Управляя камерой, я внимательно присмотрелся к тем, кто находился там, и неожиданно понял. Люди сидели таким образом, что если кто-нибудь захочет пробежать из коридора к перегородке, то будет остановлен. Кажется, они там сидят не для того, чтобы увидеть, кто выходит, а чтобы не дать сбежать кому-либо. Хотя это мое предположение, но стоит понаблюдать, и все станет ясно. Но пока можно и еду заказать, есть хотелось страшно. С едой у меня возникли проблемы, точнее, с ее выбором. Тут ее было столько, я в жизни и 5% не видел, не то что пробовал. Кажется, тут имелись все блюда, что только придумали на земле. А еще внизу меню стояло предложение довериться выбору системы. Подумав, решил попробовать. Если что, выбросить всегда можно. Активировав этот пункт, откинулся на полке, приготовившись ждать. Через 20 минут из стены выехала еще одна полка, на ней еда. Пахнуло очень даже приятно. Попробовал. Вкусно. Съел я все буквально за несколько минут. Еще и графин сока приговорил. Да, что сказать, готовили тут просто изумительно. Хотя если система это ИИ, то просто идеально. После еды решил чутка полежать и только через часик отправиться дальше проходить нулевку. Почти под конец моего отдыха в столовой произошел небольшой кипиш. Я почти его пропустил, но все же успел заметить, что произошло. Какой-то парень, словно безумный, выскочил из коридора и со всех ног бросился в сторону дверей. Вот только пробежать он успел буквально 10 метров. Ему навстречу выскочил другой парень и просто схватил его за руку, отчего оба тут же свалились на пол. Обоим было явно плохо. Тут же к ним подошла группа, что сидела за одним из ближайших столиков. Они окружили лежавших и, дождавшись, когда оба придут в себя, начали что-то втолковывать парню, который пытался прорваться к двери. Тот лишь вяло что-то говорил. К сожалению, приблизить камеру, чтобы послушать, о чем они говорят, возможности не было. В итоге бежавший парень с безумным взглядом послушно пошел за этой группой людей. «Как там, — говорил Гарри, — психов на базе много? Ну-ну». Он забыл добавить, что психами их делают они сами, и он в том числе. А вот дальше я наблюдал весьма познавательное действие. Группы людей, что сидели за столиками, все резко встали и четко сместились за один стол. Вместо группы, которая ушла с парнем, уже села другая. И так далее. Да у них тут натуральная очередь за психами, или, точнее, за теми, кто хотел покинуть это мерзкое место. Кажется, это дело у них поставлено на поток. Ладно, познавательное выступление посмотрел, пора двигать дальше. Всех оставшихся наставников я прошел за 9 дней. Один день, один наставник. Может, можно было и быстрее, но каждый раз после завершения обучения я просто-напросто засыпал. Кажется, это нужно для того, чтобы мой мозг лучше приспособился к новым знаниям. Так что теперь меня ждал первый уровень. Список пройденных наставников был весьма хорошо продуман. Второй наставник научил меня владению любым холодным оружием. Третий – стрельбе из всего, что может стрелять. Четвертый занялся обучением меня управлению просто огромной кучей различных видов летающего и ездящего транспорта. Именно на нем я заподозрил неладное. Уж очень много видов я использовал. Если учесть, что на каждый я тратил не больше получаса, даже так получалось больше 200 часов. Но я не устал, не хотелось есть или спать, а главное, солнце так и не село за горизонт. Кто бы что ни говорил, но нулевой уровень – это явно вирт. Другого объяснения нет. Ну или я его не вижу. Собственно, после 4-го инструктора и началось самое интересное. 5-й инструктор учил меня находить слабые места у любого противника. То есть передо мной постоянно появлялись разные монстры, роботы и тому подобное. А он показывал, как найти их слабую точку. Очень интересное знание. Самая приятная тренировка. Шестой учил меня двигаться по местности. Скрытное передвижение в любых условиях, быстрое передвижение по любой местности и так далее. Я даже на склоны с отрицательным уклоном научился влезать. Уж не знаю почему, но именно восхождение на гору мне понравились больше всего. Сложно передать все чувства, которые я испытал, когда взобрался на самый верх. Седьмой наставник занялся со мной тактикой боевых групп и даже армий. Проще говоря, мы сражались друг с другом, управляя армиями или отрядами. Пожалуй, самая скучная тренировка. Увы, но управление армией явно не мой конек. Восьмой инструктор занялся моим доспехом. Именно у него я учился управлять своей одеждой. Звучит просто, но на практике чуть ли не самый сложный урок. Мгновенно менять оружие, менять защиту, увеличивая там, где нужно, например, в месте удара, и наоборот, уменьшая там, где можно, ибо ресурс нанитов не бесконечен. Ну или что там вместо них. И главное, четко понимать время, нужное на изменения. Все это, естественно, познавалось в бою против самого инструктора. Девятый учил меня созданию ловушек из всего, чего только можно, ну и, естественно, их определять на ходу. Тоже явно не мое искусство. Я, конечно, прошел этого наставника, но вряд ли буду пользоваться этими приемами так часто, как он советовал. Последний наставник не учил ничему. Он просто собрал в себе всех наставников скопом, и вот в такой компоновке его нужно было победить. Звучит страшно, но в реальности оказался самый легкий урок. Уж не знаю, зачем тут висеть 2 месяца, как говорил девятый, я лично причин не видел. Хотя, возможно, я его не так понял. Ведь если реально посчитать именно часы, что я тут провел, то получится почти 3 месяца. И вот вопрос, как так? Каким образом я провел в обучении 3 месяца, а в реальности прошло всего 9 суток? И я абсолютно уверен, что прошло именно столько времени. Ибо наблюдая каждый день за столовой, я уже научился определять, в какой день какая группа главная. Да там даже главные по столовой были, те, кто решал спорные вопросы между группами. Так вот, возвращаясь к вопросу, каким образом получилась такая разница по времени? Лично мое предположение – это разгон сознания в Вирте. Другого объяснения я не смог придумать. И вот настал тот день, точнее утро, когда, проснувшись, понял, что сегодня впервые попаду на 1-й уровень. Вот только что-то мне подсказывает, что с моим уровнем сложности это будет непросто. Он, кстати, теперь показывается рядом с индикатором жизни. А еще я могу увидеть, какой уровень сложности у других жителей базы. И, как подозреваю, это могут делать все. Так вот, максимальный уровень сложности, который смог найти, это 41-й. У того самого психа, который уже 4-й раз на моих глазах пытался прорваться к двери выхода. Это меня слегка пугает. Особенно если учитывать тот факт, что у остальных уровень сложности не выше 25-го. Вот и думай теперь, стоило слушать советы 9-го или это тоже был развод. Особенно примечательным был момент, когда я своими глазами увидел прибытие в столовую новичка. Это, возможно, смешно наблюдать, если бы не было так грустно. Парень зашел со 2-м уровнем сложности, но после того, как пообщался за столом с какой-то группой, уже через час уровень его сложности стал 15-м, а вот у всех за столом упал на 1. Так что, как минимум, тут 9-й меня не обманул. Но у меня так-то 36-й. Ох и дорого мне обошлись его советы. Может, тот псих имеет такой уровень сложности, потому что задал вопросы 8-му? Надеюсь, со временем получится это выяснить.